Используйте инстинкт завершения. Один из вечных двигателей, способных побудить человека к действию, — стремление к завершенности. Мозг человека имеет свойство цепляться за незавершенные действия, запоминать их, психологи называют это эффектом Зейгарник, и возвращаться к ним снова и снова. Причем свойство это врожденное и присуще каждому человеку с детства. Более того, стремление к завершенности свойственно не только человеку. Например, если обезьяна рисует какие-то каракули, и у нее отбирают рисунок прежде, чем она сочтет его законченным, она будет злиться, кричать, постарается отнять рисунок у исследователя. Отвлечь ее даже любимыми фруктами или игрушками не удастся. Если же ей вернут отобранный рисунок, обезьяна бросит все прочие занятия и примется дорисовывать его с того места, на котором ее работу прервали. Это врожденное поведение можно использовать для того, чтобы заставить клиента покупать снова и снова. Собственно говоря, накопительные подарки, льготы и бонусы тоже эксплуатируют эту психологическую особенность. Но есть и другие способы.